на которое она чуть ли не молится и вечерами читает слух из него. Люди потому стыдятся своей наготы, что не считают себя совершенными. Если бы они были уверены, что на теле нет ни одного пятна, ни одного дурно сложного мускула,